Глава 7. Судьбоносное событие. Юджин был не просто прав, он как в воду глядел. Следующий день для всей бригады был просто адский. Со всех сторон слышалась такая отборная ругань, что будь здесь хоть какая-то растительность, она бы увяла. А вот для Юджина отборный мат был слаще музыки. Во всяком случае, когда очередная партия ругательств долетела до них, Юджин растягивал улыбку на все лицо. Но злорадствовал он напрасно. У квартета дела шли немногим лучше. Сам Юджин с горем пополам смог настроить резак, пилил породу. У Рика тоже выходило, хоть и явно хуже. Куэйт и Ганс простаивали, ожидая, пока старшие товарищи смогут подобрать режим работы резака, комфортный для текущих условий, но пока не выходило. С другой стороны, их четверка смогла хоть сколько-то добыть руды, в отличие от остальной бригады. Рика шипел сквозь зубы, но все же как-то справлялся. Вчера он умудрился обжечь пальцы, чуть не получил от сата, но все же справился. Да и с ожогами удалось разобраться, ему таки позволили посетить медпункт. А все проклятые идли. После того, как Рика вернулся с балкона, задир уже не лез на рожон, но не пропускал возможности как-то зацепить старателя. Он делал это словесно, в столовой, во всеуслышание разглагольствуя о том, как ему офигенно в новом теле, за которое, к тому же, ему платить не надо. Или же в штольне, подкараулив, когда Рика останется один, отойдет от остальных участников квартета. Вот вчера такое и случилось. Ублюдок появился не вовремя, толкнул Рика из-под тишка, и из-за этого Рика и получил часть ожогов. Но все это мелочи жизни. Уже сегодня все было практически в полном порядке. Единственное, что Рика раздражало, это сложность добычи новой руды. Слишком уж специфическая порода попалась. Раньше с подобным он сам не сталкивался. Однако у него был опыт с похожими, так что, как и Юджин, он искал оптимальный режим работы для резака. И таки нашел. Рика снял в месте, где работал весь низ. Порода словно бы нависла над площадкой. Причем снял он породу довольно легко. Если врезаться глубоко, она начинала сама осыпаться и, падая на пол, вовсе разбивалась на мелкие фракции. Так что выбрать из этой кучи руду не составляло труда. Словно из песка камня вытаскивать. Наконец Рика решился и обрушил здоровенный кусок. Несколько не рассчиталось, завалилось, наверное, добрые 5 тонн стены. Ругаясь и матерясь, Куэйт, Юджин и Ганс отскочили подальше, чихая и кашляя от пыльного облака, поднятого обрушением. «Рика, мать твою, ты чего творишь? Сейчас узнаем. Кажется, получилось найти оптимальный подход». «Если это оптимальный подход...» Задумчиво протянул Ганс, глядя на стоящую столбом пыль. «Да там работать вообще нереально. Легкие выплюнем к концу смены». Возмутился и Куэйт. «Терпение. 5 минут нужно подождать, или...» Он сбегал к выходу из штольни, набрал ведро обычной воды, схватил распылитель, который использовали для того, чтобы охлаждать руду, которую неумехи умудрились оплавить резаком. И затем вернулся, принявшись разбрызгивать жидкость. Влага помогла убрать пыль. Она довольно быстро осела на землю, а затем Рика принялся выбирать из образовавшейся кучи руду. Пусть это было и не так просто, как доставать камни из сухого песка, но все же не особо сложно. За пару минут Рика смог набрать руды килограмм на 10, и это он только по поверхности прошелся. Юджин, Куэйт и Ганс присоединились к нему. Полчаса ковыряния, и они насобирали целую кучу руды. Все добыча за раз даже в тележку не влезла, пришлось вызывать еще одну. Естественно, вся эта добыча пошла в зачет Рика. Оказалось, что буквально за полчаса ковыряний он выполнил одну свою дневную норму. Еще разок так сделать, и план выполнен. Вот только ковыряться в обрушенной породе стало затруднительно. Но, как ни странно, выход нашел Куэйт. Он притащил 2 лопаты. И они с Гансом спора раскидали всю кучу на метр в сторону, а Рика с Юджином выбирали руду. Так норма Рика была выполнена полностью, но в этот раз сдавать на него не стали. Разбили добычу на 4 части и закинули в тележки, чтобы руда пошла в зачет всем по очереди. Затем Куэйт сбегал к бригадиру, и тут пригнал дроида-грузовоза. Огромная машина, чем-то напоминавшая Рика Арни, работая своими большими клешнями, сгребла всю пустую породу, закинула ее себе в кузов и величественно удалилась. «Так, парни, а теперь за работу. Рика, а ну покажи, как ты настроил резак». В следующий час все четверо подрывали стену, собираясь обрушить огроменный кусок. Когда подготовка была закончена, Рика и Юджин с двух сторон принялись подковыривать кусок, а Ганс и Куэйт лопатами помогали им расширить образовавшуюся трещину. Когда порода начала осыпаться, все четверо бросились прочь. Ухнуло так, что под ногами земля затряслась. А уж пыли столько было, что она разошлась на добрую половину штольни. «Что тут произошло?» Из облака пыли, словно из тумана, появился бригадир. «Обвал?» «Нет, работаем, начальник!» «Охренеть! А что пыли столько?» «Ну, порода такая, чего ж ты хотел?» «Да, надо писать запрос на установку вытяжки. Вы нормы хоть выполнили?» «Выполним, не переживай». «Тогда однозначно вытяжку надо просить». «Проси, она очень пригодится». «Если поставлю вытяжку, а вы не будете давать норму, знаешь, что со мной босс делает?» «Догадываюсь, но норма будет, особенно если пыль можно быстро убрать». «Ладно, сделаю, но сейчас-то как работать?» «Я видел уровнем выше дроидов-пылесосов. Что они там делают?» «Ну, там тоже пыльно. Новую штольню копают». «Так пригони сюда хотя бы одного». «Ха, то же дело». Включив рацию, он принялся с кем-то болтать, спорить, припираться. Но спустя пару минут довольный отключился и заявил. «Все, сейчас робот будет. Увидите его, махать, зовите к себе, а то у него сенсоры дохлые. Ни хрена не видит, совсем слепошарый». «Понял, окей». Спустя 10 минут сидящий под противоположной стеной от места своих раскопок квартет заметил прожекторы, бившие сквозь пыльную завесу. «О, пылесос наш ползет! Эй, лошадка!» Юджин вскочил и принялся махать руками, привлекая внимание робота. Тут заметил старателя, лишь приблизившись вплотную. «Давай за мной! Иди, иди сюда!» Юджин манил робота, словно тот был домашним животным, опасливым и осторожным. Робот таки направился за Юджином, и тот довел его до места раскопок. «Все, железяка, трудись!» Подходя, он хлопнул железяку по боку. «Принято!» Прогудел робот и включил все свои системы. Пыль прямо на глазах стала втягиваться в множество выставленных им раструбов. 10 минут, и она практически исчезла. «Выполнено. Перемещаюсь к следующей точке». Прогудел робот и пополз дальше по штольне, собирая стоявшую там пыль. «Ну, за работу!» Юджин потирал руки. Работа кипела, причем работать было в разы легче, чем во все прошлые дни. Теперь не нужно было стоять, держа на весу резак. Вся четверка уселась на песок, принялась выбирать руду. С шутками, прибаутками, без особого напряга, они за 1,5 часа собрали огромную кучу руды, которую затем принялись грузить в подкатившую вагонетку. После первой погрузки они пришли к выводу, что спешить им совершенно не нужно, и замедлились настолько, насколько было возможно. Причем так нагло пинать балду они могли смело. Из-за пыли, все еще стоящей в воздухе, охранники, закрывая рты и носы руками, старались проскочить через штольню как можно быстрее, особо не глазея по сторонам. К концу смены весь квартет был полон сил, доволен собой и просто пребывал в восторге от подобной работы. Хотя еще утром они были уверены, что им предстоит каторга. В столовой их уже ждала целая толпа. Как и ожидалось, никто из всей бригады не смог сделать норму. Даже половину от нее не смогли. Ну еще бы, никому мозгов не хватило, чтобы поиграться с настройками резака. И чего? Работал ведь, значит, и тут должен работать. Большинство пыталось найти оптимальный угол для работы, просто крутить мощность, но ничего из перечисленного не помогло. Только настройки частоты, диаметра луча и прочих настроек могли бы помочь сделать то, что сотворил сегодня Рика. Все их попытки были изначально обречены на провал, так как инструмент был банально заточен под работу с другим материалом, другой плотности, консистенции структуры. А это все равно, что пытаться резать, к примеру, лист толстого металла бензопилой. Столик с квартетом буквально окружили, наперебой предлагая свои часы досуга. Но Юджин молча ел свой ужин и ни с кем в диалог не вступал. В результате сначала один поднял цену, предложив не только часы досуга, но еще и половину ужина. Затем второй предложил по воскресеньям работать по 4 часа, отдавая все добытое Юджину. А затем и вовсе предложения посыпались, как из рога изобилия. «Значит так!» Наконец прервал стоявший вокруг него гомон Юджин. «Я помогу вам сделать дневную норму. Но в первую неделю все часы досуга мне. Затем отдаете в день по часу. Устраивает?» Народ тут же принялся радостно вопить. Конечно, они согласны, они не против. И обязательно будут отдавать хоть все часы. Юджин же лукаво улыбался, понимая, чего стоят все эти обещания. Слишком уж свеж был приобретенный опыт. На следующий день Куайт и Ганс принялись ворошить насыпанную на прошлой смене кучу, а Рик и Юджин отправились в путешествие по штольне. Никому и ничего они не настраивали, а просто бурили породу. Устроив подкоп, они приказывали коллегам отковыривать и брушать стену. Сами же отправлялись на следующий участок. Там процедура повторялась. За 2 часа они обошли всю штольню, обеспечив работой всех желающих, а затем вернулись к своим рабочим местам. Здесь Куэйт и Ганс успели выбрать руду и загрузить в тележку, сделав половину от нормы не только себе, но и Юджину с Рика. Далее Юджин и Рика принялись готовить к обрушению стену, ну а Куэйт с Гансом, закончив разбирать вчерашнюю кучу, устроились под стеночкой отдыхать. Ближе к середине смены Рик и Юджин обрушили огроменный участок, и уже все 4 занялись откапыванием руды. Дневная норма была выполнена, включая даже Рика. Вечером начальник Бо искренне недоумевал, пытаясь понять, почему вчера были такие низкие показатели, а сегодня объем добытой руды взлетел просто до небес. Всю следующую неделю квартет работал в том же ритме. Прибыв в штольню, Юджин и Рика отправлялись готовить фронт работ для остальной бригады. Ну а Куэйт и Ганс собирали руду после вчерашнего обрушения. Затем они оба отдыхали, поджидая, когда вернувшиеся старатели обрушат новый участок. В течение нескольких недель распорядок этот был нерушим, и все 4 были крайне довольны. Ну еще бы. Рика, наконец, выбрался из долгов, мог работать спокойно, не надрывая задницу, как и остальные. Юджин получал целую кучу часов досуга, которых ему уже хватило и на выходной, и на после смены. Ну а Куэйт и Ганс, особо не напрягаясь, сделали норму, а также имели свои часы досуга и были вполне довольны жизнью. Однако начало очередной рабочей недели преподнесло им сюрприз. Точнее, несколько сюрпризов. Юджин, который уже не только общался с хоронякой, но и шастал по новостным порталам, наткнулся на крайне интересную новость. Корпорация Роботекс была объявлена вне закона. Причем подобную серьезную предъяву корпорация получила за то, что умудрилась связаться с чужими. Точнее, всплыли доказательства того, что Корпа вплотную с ними сотрудничала. Для Роботекс обвинения в государственной измене были первым гвоздем в крышке гроба. Все прочие корпорации, даже те, которые с Роботекс ранее плотно сотрудничали, резко прекратили сотрудничество. И даже более того, на базы, станции и корабли Роботекс теперь нападали все, кому не лень. Именно это во время завтрака и рассказал товарищам Юджин. «Ого, вот это новость!» Ганс прямо-таки выпучил глаза. «Подумаешь, одной корпорации больше, одной меньше». «Ты не понимаешь, Роботекс — это был гигант. По сути дела, это флагман среди других корпораций. В одно время все боялись, что роботексовцы начнут мятеж, пойдут против правительства. Сделая не это, к ним бы присоединились многие другие. Началась бы гражданская война, и ты знаешь, мне кажется, что они бы могли победить». «Да ну, к черту такое! Фу-фу-фу!» Замахал руками Куэйт. «Корпораты и так уже задрали. Куда ни плюнь, везде они. Не хватало еще, чтобы они и правительством стали». «Вот это и оно! А как по мне, плевать». Рика продолжал флегматично поглощать свой завтрак. «Нам от того, что Роботекс прищучили, ни холодно, ни жарко». «Не скажи». «М? Ментел — это дочерка Роботекс. И что теперь с этой конторой будет, одному богу известно». «Что, думаешь, нас освободят?» «Скорее переведут в другую тюрьму, государственную. Или же национализируют всю собственность Ментел. Во всяком случае, я уверен, сухими из воды они не выйдут». «Поглядим. А вообще, я думаю, Что там Рика думал, сообщить товарищам он так и не успел. Из-под потолка заорал голос будильника. «Внимание, заключенных! Сегодня вы переводитесь на работу складского комплекса. Все бригады в сопровождении бригадира должны прибыть в распределительный зал не позднее, чем через 19 минут 40 секунд. Внимание, заключенных! Сегодня вы...» Будильник повторил свое сообщение еще трижды. Квартет удивленно переглянулся. «Ну, вот и началось». «Что началось?» «Скоро узнаем», — ответил Рика и, проглотив последнюю ложку своей каши, поднялся из-за стола. «Ладно, идем». «Третья бригада, сбор возле переходного шлюза! Бегом давайте!» «О, вот и ответ! С бригадиром сейчас поговорим. Идем?» Все четверо двинули к шлюзу, где собиралась их бригада. «Черт, парни, я сам ни черта не знаю!» В окружении всей бригады стоял их бригадир, разводил руками и пытался отбиться от множества вопросов, летевших со всех сторон. «Повторяю, я такой же, как и вы. Мне сказали, я делаю. А зачем и почему, я без малейшего понятия. Сказано прибыть на склад, мы делаем, а там разберемся. Единственное, что вам могу сказать, дневные нормы отменили. Отлынивать от работы на складе, конечно, не получится, но... всяко лучше, чем долбить камень в штольне, ведь так?» Тут же со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Только квартет молчал. Им как раз в штольне было наверняка лучше, чем на этом долбанном складе. В первый же день на складе их заставили таскать контейнеры и коробки в ангар. Судя по всему, очень скоро должен был прибыть грузовой корабль. И местный персонал с объемами просто не справлялся, что странно. Как они раньше тогда справлялись? Впрочем, как Рика сообщил один из арестантов, кто-то на постоянной основе работал на складе. Подобного ажиотажа, как сейчас, здесь не бывало. Корабли прибывали точно по расписанию, и весь груз для них собирали заблаговременно, не спеша. А тут охрана словно с цепи сорвалась. Гнали всех в шею, последние два дня работа просто кипела. День на складе был настолько изнурительным, что под вечер Рика еле стоял на ногах. Руки и ноги прямо-таки гудели. Побегать ему сегодня пришлось немало, перетаскивая коробки из одного зала в другой, из одного хранилища в другое. Беготни было неимоверно много, причем не просто беготни, а беготни с тяжестями в руках. Следующие дни были ничем не легче. Каждое утро всю их бригаду отправляли на склад. И на третий день Рика уже был готов использовать последнюю дозу стимулятора. Терпеть просто не хватало сил. Но он держался. В конце концов, происходящее явно было чем-то из ряда вон выходящим. Вот только разгадать, что значат все эти сборы, Рика пока не мог. Хотя догадки у него, конечно, были. Скорее всего, Ментал собирается отсюда свалить, причем забрав все, что только можно. И руду, и оборудование, и, как считал Рика, арестантов. Они ведь по факту для корпорации не более чем бесплатная рабочая сила — рабы. Когда Рика притащил в ангар очередной ящик, бухнув его на пол, он едва не угодил под ноги тяжелому шагающему роботу-погрузчику, раскрашенному в ядовито-желтый цвет. Пилот его не заметил. Видно, Рика оказался в мертвой, непросматриваемой зоне. Так что Рика буквально в последний момент избежал попадания под тяжеленную ногу робота. Шарахнувшись в сторону, он оказался в небольшом загашнике между контейнерами. А когда перевел дух, огляделся, понял, что ему крупно повезло. Между контейнерами было достаточно места, чтобы проскользнуть дальше. Оказаться на небольшой полянке, огражденной от остального зала ящиками, коробками, контейнерами. Увидеть здесь Рика было просто нереально, так что он, воспользовавшись случаем, просто уселся на пол, решил немного передохнуть. Стоило только выйти отсюда, тут же охранники начнут подгонять, особенно Сата. Этот урод тут торчал безвылазно. То и дело угощая дубинкой то одного заключенного, то другого. Любого, кто, по мнению Сата, проявлял недостаточное рвение. «Эй ты, тебя звать Рика?» Рика поднял глаза. Перед ним стоял тип лет 40 с небольшим. В отличие от большинства арестантов, он был не в робе. Точнее, на нем были только штаны, плечевые лямки спущены и завязаны на манер пояса. Его торс закрывала лишь белая, некогда белая, а теперь запачканная, чем ни попадя, майка. Также Рика разглядел на плечах, запястьях, предплечьях и даже груди незнакомца множество татуировок. Там были как обычные, сделанные примитивными чернилами, так и более современные, сделанные с помощью электроспицы, когда под кожу вливают небольшую дозу металла, благодаря чему татуировка получается более обтекаемой и необычного серебристого цвета. Складывается впечатление, что это и не татуировка вовсе, а вставка какой-то металлической детали. Рика несколько секунд рассматривал незнакомца, но особое внимание уделил татуировкам. Они многое говорили о владельце. На плече череп, в глазницах которого единичка и нолик. Киберпреступление. На другом плече бык, пускающий дым из ноздрей. Насколько Рика знал, это значит, что человек перед ним особо приближенный к местному криминальному авторитету. На предплечьях верзилы были, на левом несколько раз обивающая руку колючая проволока. То ли количество лет, проведенных в неволе, то ли количество раз, когда владелец этой татуировки оказывался в исправительном учреждении. На правом предплечье поломанный надвое космический корабль. Опа! Так этот тип еще и пират. На груди и вовсе было такое количество всевозможных рисунков. На попытке разглядеть их ушло бы много времени. Причем части из татух были скрыты майкой. Еще Рика разглядел на пальцах типа, когда тот сложил руки на груди, еще несколько татуировок. На безымянном и среднем пальцах по дюжине блестящих колец. Количество им лично убитых. На других пальцах тоже замысловатые украшения, но смысл их Рик уже не знал. «Ну, допустим, да», — наконец ответил Рика, поднимаясь на ноги. «Тебя хотят видеть». «Кто?» «Увидишь. Идем. Мне работать вообще-то надо». «Мне плевать, что там тебе надо. Идем, я сказал, или поползешь». Даже без злобы, крайне флегматично заявил тип. Рик тяжело вздохнул. Ну что же. Идти с этим типом он никуда не собирался. Этот поход, как казалось Рика, явно будет иметь последствия, неприятные для него самого. А раз так, оно ему надо. «Иди-ка ты нахрен!» Прошипел Рика и сделал шаг назад, готовясь отразить нападение. Оно будет однозначно. Тип изменился в лице. Только что абсолютно флегматичный, теперь он выглядел крайне обозленным. «Ну, козлина!» Выдохнул тип и шагнул к Рика.